а врача я даже не видел. Образ санитарки Фроськи был Виталию знаком, вариация на тему Доры. И действительно, говорят, не належишься в больнице, а насидишься. Формально дежурный врач в приемном покое каждый раз решает, класть ли привезенного больного или нет. Но фактически кладут всех, кого привозят с направлениями. Психическое состояние — тонкое дело, и трудно в нем бывает разобраться за 15 минут. А дело опасное. Не примешь больного, недооценишь состояние, как пишет в акте комиссия. А он возьми да повесься или нападет на кого-нибудь. И хорошо, если до суда не дойдет. Безопаснее положить, пусть в отделении разбираются. Но все-таки изредка больных не принимали. Заведен был даже специальный журнал отказов. Но заполнялся медленно. Так примерно 1-2 записи в месяц. Конечно, ни в одной перестраховке дело, без оснований в самом деле присылают редко. Виталию всегда было обидно сидеть на дежурстве простым писарем. Привезли, записал и отправил в отделение. Может быть, по молодости. Он и в самом деле каждый раз решал, класть больного или не класть. И с Карташовым был как раз тот случай, когда Виталий сильно сомневался, нужно ли класть. Ну а если все-таки больной ловко диссимулирует, то есть скрывает свой бред. Хотелось с кем-нибудь разделить ответственность. Можно было позвать Эмму Самуиловну, заведующую 5-м отделением. Она числится консультантом приемного покоя. Но беда в том, что консультировать в приемном покое занятие абсолютно не для нее. Здесь нужна решительность. А Эмма Самуиловна обладает характером тревожно-мнительным. Один раз Виталий нажегся. Случай был абсолютно ясный. Нужно было больного отпускать. Но он для одной лишь проформы вызвал Эмму Самуиловну, а та забеспокоилась, засомневалась, и пришлось больного класть. И в медицине чинопочитание еще пуще, чем в армии. И тут Виталию пришла в голову прекрасная мысль позвать Мендельсон, заведующую 4-м, где всегда лежал Карташов. Она больного знает, вот пусть и решает, диссимулирует он или нет. Кроме того, она самый решительный врач в больнице, за что Виталий ее очень уважал. Виталий стал звонить на 4-й, оказалось занято, и тут ему зашептала Ольга Михайловна. — Виталий Сергеевич, вы его отпускать хотите? У меня уже история заполнена, нумерация собьется. Тоже довод, оказывается. Ольга Михайловна должна была бы заполнить паспортную часть истории болезни после того, как Виталий решит, класть ли больного. Но она, естественно, делала это еще до того, как больной попадет в кресло перед столом дежурного врача. Так ей было удобнее. А с нумерацией историй тут механика была для Виталия вообще непостижима. Нумеровали бланки истории заранее, и почему-то испорченный бланк нельзя было заменить другим, с тем же номером. Какая-то бюрократическая чушь. Виталий пожал плечами, ничего не ответил Ольге Михайловне, и снова вызвал 4-е отделение. Мендельсон поговорила 5 минут и тут же согласилась, что Карташова надо отпускать. И еще долго благодарила Виталия. «На первый же наш торт вас приглашаем. У нас на той неделе Спивак идет в отпуск, так что скоро». Обычай кормить коллег тортом перед уходом в отпуск процветал по всей больнице. «Вы наш благодетель. Повторные поступления замучили же. И половина таких, как это. Если бы все, как вы». И Карташов, прощаясь, благодарил, даже как-то униженно. «Большое спасибо, доктор. Очень вы сердечно. Мне сейчас лежать никак, по семейным делам, так сказать». Одна Ольга Михайловна осталась недовольна и сумела вложить недовольство в жест, которым подала Виталию журнал отказов, куда Виталий стал тщательно записывать происшествие, не приминув сослаться и на консультацию зав. Отделением Мендельсон. Ведь случись что, это единственный документ, прокурор будет изучать каждую запятую. А давно известно, что небрежная запись губит врача в глазах правосудия, а умело сделанная ограждает от любых неприятностей. После Карташова наступило затишье. Виталий поднялся к себе, надеясь заняться писаниной. Это как бездонная бочка, но все равно нужно стараться ее наполнить. Но только он разложил свои истории, зашла отделенческая буфетчица. Виталий вечно забывал, как ее зовут, потому что редко имел с ней дело. И теперь почувствовал из-за этого неловкость. — Виталий Сергеевич, вы дежурите? — Вот, кстати. Смотрите, какой кефир нам принесли. Сверху пена, внизу вода.